Наверное, вам хочется остаться одному, чтобы никто не мешал вам в вашей творческой работе. Да, черт возьми, да. Очень хорошо, будете один. Да вы уже один. То есть как это я уже? Очень просто. Меня в некотором смысле совсем нет. Кроме вас здесь нет ни одного человека. А значит, никого нет. Только еще давайте выясним несколько мелочей. У вас есть робот? Конечно, нет. Прекрасно. Да, не нужно. Превосходно. Должен вам признаться, что я тоже их терпеть не могу. Да, я люблю только людей. Поэтому я так рад, что вы будете моим хозяином. Будет все хорошо, вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю испытывать к вам уважение. Вы кушаете дома? Ой, нужно говорить не кушать, а есть. Не, ну что, я запрограммирован на кушать. Ну, я ем, а не кушаю. А теперь будете кушать. Нет, не буду я кушать. Слушай, перестань столько говорить. Дай мне собраться с мыслями. Я должен подумать, что с тобой делать. Теперь вы будете кушать дома. Не буду я. Будете? Нет, не буду. Питание в ресторане вредно для желудка. Неправда, полезно. Да. Нет. Я знаю обширную кухню, особенно китайскую. Ой. О, да я вижу, у вас тут бар. Да, бар. Смотри, мартини, не так ли? Так. Отлично. Но позволю себе заметить, что пригодился бы еще и джин. Я не люблю джин. С лимонной корочкой, со льдом. Проясняет ум. Я сейчас приготовлю. Слушай, ну ты перестанешь или нет? У меня уже голова трещит. К сожалению, и так всегда сначала. Но это пройдет. У меня есть с собой аптечка. Вот. Что это? Порошок от головной боли. Через минуту все пройдет. Только прошу вас сесть в кресло. А я не хочу садиться. Нет, садитесь. Да нет, вот не так, буду, подушечку под голову. Так, ничего. А ногу вот сюда. Пусти ногу мне. А вы сами виноваты. Возражаете. Не возражайте, пожалуйста. Да ничего, все, вот так вот. Сидите. А я пока наведу в комнате порядок. Нет, не надо, вот этого делать не надо. Я прошу, перестань. Ой, что он делает? Ой. Ну, как мы себя чувствуем? Уже лучше, правда? Да, значительно. Да, мы должны установить матрицу отношений. Это займет всего лишь минуту. Какую матрицу? А я сейчас вам объясню. Ведь у вас есть соседи, знакомые, родственники? Ну, конечно, есть. Есть. Да. Разные люди приходят к вам. Да. Мы установим простые способы понимания друг друга. Да вот если вы примерно встретите гостя словами «Как я рад тебя видеть!», то через минуту я войду и напомню, что у вас неотложная консультация с профессором Хадвиком. Скажи, а если гость как раз знает этого Хадвика? Нет. Это, простите, невозможно. Почему? Это был мой первый хозяин, он, к сожалению, умер очень давно. Заведи себя. Он, к сожалению, умер очень давно. Даже буквы на его могилке начинают стираться. Я хожу к нему на кладбище каждое третье воскресенье. Надеюсь, что и вы позволите мне это. Пожалуйста, хоть в субботу. Но вернемся к делу. Да, вернемся к делу. Если вы скажете, хорошо, что ты пришел, я давно тебя ждал, я подам напитки похуже. А есть. Подожди, что это ты мне все рассказываешь здесь? Ну, простите, в каждом доме существует угощение для гостей первого класса, для гостей второго класса, и, кроме того, такие вкусные вещи, которыми не угощают вообще никого. Нет, простите, я никогда этого не делал. Да, это уж вы не спорьте. Он там, например, в баре, я заметил припрятанную плоскую бутылочку. Что это такое? Ну, так это я... Если не ошибаюсь, это 70-летний коньяк. Вы его спрятали. Ну и спрятали. Именно так и должно быть.